Хой ушастые! Как ночка выдалась? Кера зашел в общий зал, где вместо вчерашней бесшабашной радости царило мрачное спокойствие. Рейдер плюхнулся на скамью и вытянул ноги. «Все в норме?» — спросил он уже серьезно, углядящего в полупустой стакан Роджера. «Да как?» — скривился вожак кролей. «Дровосяк машины выгнать не дал, а Алисин байк только под ней заводится. Побродили чутка вокруг, никого не нашли, вернулись дальше пить». С этими словами он выцедил сквозь зубы очередной глоток виски и поставил стакан на стол, по-прежнему глядя в никуда. «Лады», — сказал Керро. «Я пока до Алисы дойду, а ты не исчезай. Серьезный разговор есть». Роджер в ответ только скривился и снова взялся за стакан. Вид у главкролика был вот сейчас абсолютно адекватный. Сидит усталый мужик в возрасте слегка за 30, думает о чем-то явно неприятном, методично набирается, но остается трезвым, отчего мрачнеет еще больше. И мысли, судя по всему, его одолевают самые препоганые. Поэтому Керра не стал до поры до времени лезть и отправился в спальную зону. Там было тепло, даже жарко, и по-прежнему чисто. На стене красовалось граффити с лесной дорогой к далекому дому. Что ж, раз натоплено, чисто и все цело, значит, негатив захлестнул кроли не с головой, а так, всего лишь по шею. То есть выкарабкаются быстро и сами. Забавная все-таки у некоторых реакция на короткую депрессию. Алиса сидела на спальнике, все в том же закутке, и ожесточенно чистила автомат, разложив детали на брезенте. «Если еще раз предложишь ПЗРК или вывести туда, где они водятся?» Девушка замолчала и рывком выдернула шомпол. «Не предложу». Керра присел на корточки чуть сбоку и сказал. «Раз ты говоришь, что судьба должна свести, значит, так тому и быть. Ты сама-то как?» Алиса с раздражением вытерла лоб тыльной стороной ладони и буркнула. «К вечеру очухаюсь. С утра буду в норме». Она зло покосилась на выход и сказала с тоской. «Мля, так убить кого-нибудь хочется. А Роджер, сука, все магазины спрятал и не отдает. Не время, мол. Только Бармаглотью с парку оставил. Но она же не для улицы». В ее голосе звучали искренняя тоска и отчаяние. «Вернет утром. Обещаю». Постарался утешить ее Керра и, подсев чуть ближе, спросил. «Сходишь завтра с Терезиной находкой к старевщику? Нормально приодеть, обуть и все такое». «И как она?» Безо всякого интереса спросила Алиса, после чего оставила оружие и равнодушно повернулась к собеседнику. «Лучше меня?» «Если вдруг проверю», — успокоил ее Керра, — «обязательно скажу». «Так поможешь?» «Свожу делов-то». Девушка вновь вернулась к чистке, но из движения ушла прежняя злая резкость. «Там неплохой райончик. Интересный». Керра чуть поколебался, но сел рядом и легонько приобнял собеседницу за плечи. «Не сейчас». Она не отстранилась, лишь немного напряглась. «Завтра. Или послезавтра. Когда время в голове перестанет путаться». «Я понял». Рейдер легонько поцеловал Алису в щеку и отпустил. «Завтра, значит, завтра». С этими словами он встал и ушел обратно в общий зал. Там ничего не изменилось. Роджер сидел на прежнем месте, тупо глядя на полупустую бутылку, а стакан, стоящий напротив него, был пуст. «Вечером верни магазин, уже можно будет». Керра сел напротив главкролика и, не спрашивая разрешения, налил себе. «Да хоть сейчас отдам». Роджер хотел было сплюнуть, но сдержался. «Так все достали. Все и все. Выйти бы мне на улицу и идти, пока патроны не кончатся. Или не пристрелят один хер. Мечта, бля, домик еб. Надо было тогда там остаться». Керра всмотрелся в застывшее бледное лицо и мягко сказал. «Сам же знаешь, часа через три отпустят, а к темноте и вовсе в норме будешь». «Шел бы ты!» — рявкнул Роджер, а потом тихо согласился. «Ну, знаю». Он плеснул себе в стакан новую порцию пойла, вгляделся в коричневатую жидкость, словно надеялся там что-то увидеть, и глухо закончил. «А то от этого легче». «Соберись». Рейдер не повысил голоса, но короткое, сухо и тускло оброненное слово будто вздернуло собеседника. «Так-то лучше. Мне ваш подарок надо будет по улицам выгуливать. А меня многие знают, то есть... сразу засекут. Разрешишь ее под твоих приодеть?» Роджер только зубами со злостью скрипнул. «Понабрал мне тонны кодовое слово. Не раскисал бы, не услышал. Смотреть, блин, тошно». Жесткий голос Кера словно разгонял туман в голове. «Так чего?» «Да, без проблем». Главкролик дернулся, поправил на голой шее бабочку, чем на секунду вернул образ вчерашнего суетливого весельчака. Только нашей охраны ей не видать, так и знай. Заметано. Рейдер поднялся. Вечером магазина Алисе верни. Уже можно будет, отвечаю. И это, Куин где? Собеседник кивнул вправо. Там, склянки свои перебирает. Кера кивнул и вышел. Док стоял у окна маленькой комнатушки. Шляпки на Микаэле сегодня не было, и длинные волосы она не убрала по обыкновению в элегантную прическу, а всего лишь стянула ремешком. На подоконнике перед женщиной лежала медукладка, содержимое которой доктор Майк сосредоточенно перебирала, словно пытаясь найти что-то важное. Одно было понятно — ревизия эту нужна только для того, чтобы хоть чем-то заняться. «Много за вечер ушло?» — спросил Кера и сразу сочувственно добавил. «Кто же мог знать, что эта хрень мимо полетит?» 3S. Случай, судьба, совпадение». Микаэла покачала головой. «Ни случай, ни судьба, ни совпадение. Закономерность. И ты сам это прекрасно знаешь». Она, наконец, повернулась. «У каждого свои демоны. Иногда они вырываются на свободу». «Чего пришел-то?» «Так не только сами вырываются, еще и чужих выпускают». Кера достал из внутреннего кармана куртки чип. «Здесь какая-то мединфа. Можешь сказать, что в ней стоит 100 штук?» Доктор Куин взяла чип и, хотя особого любопытства на ее лице не читалось, было видно, что она рада заняться хоть чем-то осмысленным. 100 штук? Хм. Она достала из лежащего чуть поодаль рюкзака голограммер, включила его и вставила модуль памяти в разъем. Голограммер послушно спроецировал папки и документы, которые Микаэла стала неспешно просматривать. «Да, и заканчивая разговор о демонах», — сказала женщина через плечо, — «тем они и опасны». Она сперва, безо всякого интереса, пролистывала столбцы цифр и латинских слов, но в какой-то момент выпала из медитативного равнодушия и подалась вперед. «А вот это уже любопытно». Доктор Майк, внезапно повеселев, повернулся к собеседнику. «Итак, что могу сказать? На этом носителе результаты лабораторного анализа крови. Не особенно углубленные, но довольно-таки интересные. В том числе очень редкий сейчас интегральный коэффициент антител. Его большинство современных анализаторов уже не умеют делать». «А чего так?» Кера про себя подумал, что комплекс мусорного был и правда очень старым. «Он качественный, а не количественный. К тому же после принятия 99-го меморандума вероятность, что сработает, из очень малой стала исчезающе малой». Док щелкнула пальцами, подзывая собеседника. «Смотри». Она указала на непонятные рейдеру цифры и латинские буквы. «Ты понимаешь, что это такое? Или надо объяснить?» «Надо». Микаэла широко улыбнулась. «Если эта информация имеет прямое отношение к девушке, которую притащил Тереза, то тебе, Керра, на месте лучше не засиживаться. Это вкратце. А подробнее...» Куин смотрелась в цифры. «Она стоит куда больше 100 000.